и ты на обочине. Если вы продолжите дальше эту мысль, то мне страшно подумать, чем она может закончиться. Если вы меня еще раз перебьете, она никогда не закончится, потому что я забуду, про что начал говорить. Я хотел сказать умное что-то. Да. Так вот, если бы знать, что так будет, то тогда я мог бы назваться Иисусом Христом, Девой Марией, поведать о том, что был там, наверху, и мне дали указания кое-какие. Я бы вернулся и открыл кабинет рядом с домом у Черемушкинского базара, принимал бы там людей. Переоценка ценностей? Спрошу я вас. Обочина, денег не будет, говорите вы. Но, как мне кажется, вы-то в порядке. Если ничего особенного не желать, то я в порядке, живу себе и живу. Тогда по какому поводу переживания, Евгений Павлович? А по такому поводу, что я хотел бы быть до такой степени обеспеченным человеком, чтобы не зависеть ни от кого. Ни от Горбачева, ни от Рудского, ни от Захарова. А разве вы не независимы? Леонов, между прочим, не рядовой актер. Звезда. У нас звезда Марк Захарова, остальные полумесяцы. Это шутка. Вот запомните эту фразу. Запомню, Евгений Павлович. У меня своя судьба. Я никому не завидую. У меня есть все, квартира, дача есть, все есть. Но с другой стороны, ничего и нет. Понятно? Понятно, что сейчас никому ничего не понятно. А если понятно, что ж спрашиваете? Да привычка дурацкая, вопросы задавать. Про обочину, например. Это я придумал термин «обочина». Человек на обочине, искусство на обочине. Мне тут Союз мультфильма позвонили. Не пошел бы я похлопотать у них, помещение отбирают. Потому что, видите ли, сейчас не до мультфильмов. И вы пошли бы? Пошел бы. Я в своей жизни только и делал, что ходил. Поэтому меня Бог и спас. Я очень многим помог с квартирой, с больницами для детей. Обошел бы, потому что русская культура, что бы с ней ни делали, ее все равно не растопчешь. Потому как она есть, большая, значимая, и на века. Достоевский, Чехов, МХАТ. Но есть и культура сегодняшнего дня. Вот ее терзает страшно. Можно не давать денег, прикрыть Союз мультфильм, потому, как говорят, накормить всех надо. А уж мультфильмы потом крутить. Те, кто так рассуждает, это недальновидные люди. Потому что медицина, культура — это как дороги на строительстве. Если нет путей, то и стройки конец. Разве не страшно, живя, думать о том, что опять придет такое время, которое мы оправдаем новым словом, заменяющим застой? Сейчас все пустились торговать, организовывать свои фирмы. Когда меня спросили, а вы бы стали торговать? Я ответил, чем? Ухом? Оно мне самому не нужно, а значит, никому не нужно. А вам, Евгений Павлович, кто-нибудь помогал? Все время кто-то помогал, хотя и не могу вспомнить, как то конкретно. Наверное, меня кто-то любил, кому-то я был нужен. Когда со мной это случилось, люди писали: «Леонов, мы свечки за вас ставим». А с другой стороны, министерство, правительство откликнулось? Нет, совсем не откликнулось. Исключением была телеграмма на красном бланке. Немцы не выдающиеся, вы спасли выдающегося артиста. Мы тоже все выдающиеся.